Глава 37. Нервный узел, отвечающий за биологические часы Рени, полностью отказал. Временами ей казалось, что с момента самоубийства Мариса прошли месяцы. В следующий миг — часы. Она уже даже не вспоминала о еде и сне. Какие-то добрые люди принесли еду в дом матери, но внутрь не входили. То ли побаивались, то ли проявляли деликатность. Приезжал Дэниел, иногда молча сидел с ними, иногда расспрашивал о Марисе. Увы, мать Дэниела так и не нашли. Но ФБР все еще вело поиски, и в пустыне продолжались раскопки. Шанс оставался. Она сказала Дэниелу, что уходит. Надо было поддержать мать, только что потерявшую ближайшего друга, и позаботиться о себе. Кроме того, в ее неоднозначной ситуации лучше было отойти в сторону. Она была рада, что ее работа в убойном отделе, если это можно было назвать работой, кончилась. После смерти Мариса она жила в городе, дома у матери. Спала в своей прежней комнате, и когда просыпалась среди ночи, не сразу понимала, где находится. А потом с болью осознавала, что в соседнем доме больше нет Мариса. Но Розалинда, кажется, справлялась, и сегодня вечером Рони собиралась попозже уехать. Оставаться здесь было ей не на пользу. И снова, совсем как после ареста отца, помимо боли от потери Мариса, оставалось его участие в преступлениях. Он не оставил посмертной записки или другого письменного объяснения, и оставалось неясным, был ли он сообщником отца. Это было так не похоже на Мариса. Но она могла допустить, что он помогал закапывать тела и, возможно, хранил трофеи Бена. Если бы только она допрашивала его чуть осторожнее. И не уехала сразу, а провела с ним вечер, поговорила. Но тогда у нее голова шла кругом, и она хотела покоя, хотя бы на несколько часов. Первые дни после его смерти для них с матерью тянулись мучительно. Они просто проживали их, минута шла за минутой. Где-то в этот период утраченного времени она позвонила к Габби Саттон, зная, что та слышала новость. Как иногда бывает в разговорах на болезненные темы, они отвлеклись на керамику, и Рони снова пообещала что-нибудь сделать для нее. Если верить календарю, прошло всего несколько дней, после того, как Мариса нашли за его столом, хотя казалось, что прошли недели. На столе в кухне стояли несколько поилок для калибри, заказанных по интернету, потому что ни Рони, ни Розалинде не хотелось контактов с внешним миром и с ошивавшимися на улице репортерами. Рони стояла у выключенной плиты, помешивая деревянной ложкой сахарную воду в кастрюльке. Кафель холодил ее босые ноги. Бриз струился сквозь двери патио, принося аромат апельсинового цвета со слабым оттенком гари. Выросшая здесь, Рони прежде не замечала вездесущий смог, накрывающий город. Пока она не перебралась в пустыню, она не осознавала, что этот особый запах, напоминавший ей о доме, на самом деле автомобильные выхлопы. Она отложила ложку. Пожалуй, уже остыла. Дом Мариса все еще был окружен желтой лентой, как место преступления. Следователи, включая Дэниела, приходили и уходили, а Розалинда все беспокоилась о калибре Мариса. Со своего заднего двора они заметили пустые поилки и снующих между ними в поисках нектара калибри. Их внимание переключилось с трагедии на действие. Появилась возможность сделать нечто безусловно позитивное. Они не стали покупать фасованный нектар, а приготовили свой, из белого сахара, следуя примеру знатоков. Марис и ее отец всегда настаивали, что нужно делать его самим, беспокоясь о вредном красном красителе и плохо вымытых поилках, суетясь и волнуясь из-за прикормленных птиц. Противоречие не могло не бросаться в глаза. Мужчины, охотившиеся на людей, трогательно заботились о самых крохотных птицах. Возможно, одно с другим не связано, или же их обоих утешало, что, даже отнимая жизни, они в то же время помогали выживать этим маленьким существам. Все, что имело отношение к птицам, она усвоила из отцовского увлечения орнитологией. Отец рассказал ей абсолютно все о калибре еще до школы, и там она могла гордо и высокопарно фонтанировать информацией, к восторгу или скуке слушателей, в зависимости от публики. Она до сих пор помнила, что они машут крыльями с частотой от 12 до 80 раз в секунду, создавая то самое гудение, которое слышно человеку. Знала, что их пульс достигает 1200 ударов в минуту, что у них самый быстрый обмен веществ из всех теплокровных существ. Большинство живет от 3 до 5 лет, так что ни одну из птиц, прилетающих теперь к поилке Мариса, никогда не кормил Бен Фишер. Хотя вполне возможно, что он кормил их родственников, потому что птицам свойственно возвращаться в те места, где они вылупились из яйца и оперились. Чтобы наполнять красные поилки, не нужно двух человек, но они делали это вдвоем. Можно назвать это поиском взаимного утешения. Розалинда держала поилку над раковиной, а Рени медленно вливала туда прозрачную сладкую жидкость. Наливая, она думала о том, как в городе восприняли смерть Мариса. Все были потрясены и опечалены, и она тоже. Время расставит все по своим местам. Она хотела бы ненавидеть его, но не могла найти в себе этого чувства. Что это говорит о ней? Что она испорчена? Мариса любили и уважали, и его многим будет не хватать. Некоторые отказывались верить, что он мог иметь что-то общее с убийствами. Даже после того, как обнаружилось, что из пистолета, который послужил орудием самоубийства, застрелили Кармел Кортес. Вероятно, она обнаружила его причастность к преступлениям, и он убил ее, чтобы заставить замолчать. Но почему Бен привел их прямо к могиле? Он наверняка знал. Должно быть, Морис рассказал ему. Может, Бен таким образом мстил за отношения, которые возникли у Мориса с Розалиндой? За то, что Морис практически занял его место? Тем, кто любил Мориса, хотелось верить, что его подставили. У Рони тоже возникали такие мысли. Она даже задумывалась, действительно ли его смерть была самоубийством. Но видео из дома, где жила Кармел, запечатлело Мориса, идущего к ее квартире. Консьерж опознал его по фото. А криминалисты, восстановив траекторию пули, доказали, что Морис застрелился. Камеры системы безопасности в доме Мориса не зафиксировали никаких гостей, кроме Дэниела и Рони. Когда информация просочилась в прессу, Рони снова стала мишенью для подозрений. Даже присутствие Дэниела в качестве алиби не останавливало тех, кто выдумывал различные объяснения, чтобы спасти репутацию дорогого им человека. Она привыкла, что ее считают злодейкой. Она уже выработала иммунитет, но ненавидела торчать в городе среди вечно любопытных зевак и ненавистников. Она не хотела, чтобы из семейной трагедии Фишеров делали развлечение. «Чертовы птицы», — сказала Розалинда, ставя наполненную поилку и беря пустую. Розалинда имела в виду не самих калибри, а того, кого они воплощали. Напоминания находились среди самых обыденных и повсеместных вещей. Наполнив все три поилки, они вынесли их наружу, на свой собственный задний двор, и повесили на кронштейны, давным-давно установленные отцом. Они пытались переманить к себе птиц от Мориса и дать им привычный корм. «Что ты собираешься делать с клеймом от керамики?» — спросила Розалинда, пока они разглядывали только что повешенные поилки, гадая, как скоро птицы их обнаружат. Клеймо стало уже известным. Но отныне оно каждый раз будет напоминать ей тот день, когда отец взял ее с собой, чтобы закопать жертву в пустыне. Я пока не решила. Никогда не сомневалась в Морисе, сказала мать, явно не в силах перестать думать о нем. Теперь я вижу, какой дурой была. Они с твоим отцом были так близки, однако я любила Мориса. Я сейчас его люблю. Я тоже. Большинство людей не могут начать сначала. Это заблуждение. Пока память человека не стерта, начать все с изнова невозможно. Можно только двигаться дальше. Даже если сжечь проклятый дом, он все равно останется в нашей памяти. Несколько раз за последние дни Рени представляла, что поедет в пустыню и закрасит ту нацарапанную на камне птицу. Можно подобрать краску под цвет скалы, и никто ничего не заметит, как и не было. Но она-то будет знать, что птица там была, под краской. Это еще хуже. Знать, что она там, но не видеть. Она будет как пародия на ее жизнь. Два человека, которых она любила, отец и Морис, скрывавших свою сущность за одеждой и улыбками, за книгами о птицах. Слишком много было тайн. Как она говорила Дэниелу, дети создают свою собственную реальность. Так они преодолевают тьму. «Что же мне делать с церемонией награждения?» — волновалась мать. Рони уже позабыла о мероприятии, затеянном в честь ее матери. Как дико волноваться или даже думать о нем сейчас. Рони бы на ее месте просто не пошла. «Позвони координатору и предупреди, что ты не придешь. Они поймут. Возможно, даже испытают облегчение от того, что ее не надо будет чествовать. Лучший друг Розалинды и ее муж — два жестоких преступника. Пожалуй, я все же пойду. Я не сделала ничего плохого. Я это заслужила. Но хочу, чтобы и ты пошла со мной. Не уверена, что справлюсь одна. Какая пытка для них обоих. Хорошо. Нельзя допустить, чтобы мать терпела все это в одиночестве. «Прошлой ночью я думала вот о чем», — сказала Розалинда. «Может, уедем куда-нибудь на день-другой? Подальше от журналистов и соседей?» «Отличная идея. Выбраться из города хотя бы на сутки. Но ранее хотелось вернуться в пустыню. Может быть, в бабушкин домик?» У Розалинды сделалось несчастное лицо. «Я не хочу оставаться без связи. Не могу быть в недосягаемости, если вдруг какой-нибудь молодой женщине понадобится приют. Дом ее матери уже никогда больше не станет убежищем для пострадавших женщин». В этом Ренни была уверена. «Но пусть думает, что кто-то может позвонить. Пусть думает, что ее имя не вычеркнули из списков телефонов организации. Пройдет время. Никто не будет звонить, и мать перестанет ждать. Возможно, переделает гостевую комнату под что-нибудь другое. Мастерскую для хобби? Или, наконец, уедет отсюда, от гор и полей ветроэлектрогенераторов, в другой город? Хотя вряд ли. «Я так давно не была там», — сказала Ренни. «Надо посмотреть, все ли там в порядке. Когда ты ездила туда последний раз?» «Несколько лет назад. Но мне нужно вернуться к вечеру субботы, на церемонию. Вообще-то я думала о каком-нибудь милом отеле», — сказала Розалинда. «Где-нибудь на берегу океана. Мы бы посидели на пляже, поглядели на закат, как прежде. Держу пари, что на пляже сотовая связь есть». «Давай поедем в пустыню», — сказала Ренни, уже загораясь этой идеей. «Там закаты куда лучше. Хижина без бабушки будет грустной, но она подарит им чуточку покоя». И Ренни внезапно понадобилось подтверждение, что ее жизнь с бабушкой была реальной. У нее возникло смутное воспоминание о матери в хижине с ножницами в руке. «Возьми свои ножницы, можешь меня подстричь», — сказала она, преодолевая смутное чувство тревоги. «Как захочешь». Стрижка, похоже, решила дело. «Смотри», — показал Ренни. «Маленький дружок уже отыскал поилку. Он узнал пурпурный цвет. Благодаря отцу она знала, что это калибри Коста, которых можно встретить в Палм-Спрингс круглый год». Вскоре Ренни уже отъезжала от дома, медленно пробираясь через толпу. Большинство вело себя уважительно и отступало в сторону, отводя глаза. Другие откровенно пялились, а одна женщина заскрежетала зубами и показала Ренни средний палец. Ничто из этого особенно ее не задевало. Просто формы поведения людей.